Глава 42. Я выдержала чуть больше часа. Потом сослалась на неотложные дела и под этим поводом выпроводила дорогих гостей. Ну а мы со Стивеном вернулись в поместье. Злая на весь белый свет, я заперлась у себя в спальне. Руки просто подрагивали от желания устроить скандал и побить посуду. Первый раз в своей жизни, кстати. Я держалась исключительно на самолюбии. Что я, как последняя базарная бабка, буду орать и беситься? Да и почему? Ну, оказал Стивен несколько мелких знаков внимания Арнелли. Ну и что? Он мне никто. Фиктивный муж. Просто чужой человек, который живет со мной под одной крышей. Я не имею никакого права. Не имею права. Не имею, я сказала. Пусть ведет себя как хочет и с кем хочет. В конце концов, я тоже отвечала на внимание со стороны Генриха. Так что мы квиты. Я сказала квиты. Дурацкое сердце никак не хотело прислушиваться к доводам разума. Оно негодующе тарахтело каждый раз, стоило мне вспомнить, как Стивен поднимал платок, оброненный Арнелией, делал ей комплименты. Да и вообще, он мой муж. Да, фиктивный, но муж же. Считай практически собственность. Моя. Так какого лешего тогда... Так, стоп. Да, я ревную. Я ревную Стивена Карнелии. Да чтоб вас всех. И когда я, спрашивается, успела втюриться в этого сухаря? Да он совсем недавно начал вспоминать, что перед ним живой человек, а не мешок с картошкой. Блин, блин, блин, блин! Тише, Викочка. Тише, милая. Дышим носом, медленно дышим. Ставим эту статуэтку на место и дышим. Раз, два, три. Убью гада. И ведь самое обидное. Он принимал кокетство от Арнелии, но ни разу за все время не улыбнулся так мне и не защитил от поползновений Генриха. Как будто я свободная, незамужняя женщина. Нет, ну гад же, сволочь! Я все же не пошла выяснять отношения. Гордость оказалась сильнее обиды. Я никуда не выходила до конца дня, ни с кем не общалась. Кроме служанки, приносившей мне еду. Я приходила в себя после нанесенной мне обиды и планировала завтрашнее общение. Вот проснусь утром, приведу себя в порядок, выйду к столу, и там можно уже за завтраком объяснить одному всю степень его падения. Я рано легла, но поздно уснула. Долго ворочалась, никак не могла расслабиться, перестать накручивать себя. Во сне я воевала. Била посуду о голову Стивена, гонялась за ним по лабиринту, то и дело пыталась придушить. Проснулась злая, не выспавшаяся, способная в реальности повторить ночные подвиги. Пришлось довольно долго отмокать в ванне, железном чане и глубоко медленно дышать, чтобы выйти к столу спокойной, словно земной сфинкс. Стивен уже ждал меня за столом. Сидел с невозмутимым выражением на лице. И у меня руки зачесались разбить что-нибудь из фарфора. А лицо, да, чтобы был уже не таким невозмутимым. Но я сдержалась, сухо поздоровалась, заняла свое место, начал есть то, что стояло на скатерти. Каша, бекон, два сваренных вкрутую яйца, сок, сладкое печенье. Я усердно закидывала все это себе в рот и жевала. Медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Конечно, нам обоим надо было поговорить о вчерашних гостях. Но я даже примерно не знал, с чего начать. Сразу бросаться обвинениями? Так глупо. Стивен начнет догадываться о моих чувствах к нему. А ведь у нас фиктивный брак. И... да к бездне все. Наер, Стивен. Я решительно подняла голову от тарелки и уставилась твердым, как мне хотелось бы думать, взглядом на Стивена. Я прошу вас в следующий раз воздержаться от ухаживания за дамами в моем присутствии. Меня, все еще вашу супругу, это унижает. Стивен посмотрел на меня удивленно и вместе с тем неверяще. Как если бы вдруг соломка внезапно открыла рот и начала учить его жизни. Именно так, говорящей соломкой, я и ощущала себя. Ваша светлость, могу ли я вам напомнить, вкрадчиво произнес Стивен, чуть сузив глаза, что вчера вы при мне, своем супруге, с радостью принимали знаки внимания молодого человека. Вряд ли вы будете отрицать этот факт, не так ли? Я вспыхнула, словно воришка, застигнутый на дурном поступке. Я что? Какая такая радость? Да что он несет? Да он издевается! Я принимала внимание с радостью. Я даже не скрывал возмущения в голосе. Если бы вы, Найр Стивен, вспомнили об этикете и помогли молодому человеку вспомнить о том же, никакой, как вы говорите, радости не было бы. Но вы предпочли порадовать себя вниманием молодой красавицы. Не так ли? Вы ревнуете, ваша светлость? Меня, своего фиктивного мужа, ядовито поинтересовался Стивен. А вам не все равно, с кем я радую себя вниманием, как вы выразились? Ведь между нами нет никаких отношений. Так к чему эта ревность? Нет. Я все-таки его убью. Но потом. Сейчас я не намерена выслушивать эту гадость. Я подскочила со своего места, аж ножки у кресла заскрипели, и быстрым шагом отправилась прочь, куда-нибудь подальше, да хоть на улицу, подышать свежим воздухом. Остановилась возле Стивена и, с трудом сдерживаясь, сообщила. Это не ревность, Найр. Я прошу вас соблюдать правила приличия. Я хоть эффективная, но ваша жена. А вы подобным поведением меня позо... Не договорила. Стивен взвинтился в воздух, как пробка, выпущенная из бутылки, и в следующую секунду меня совершенно нахально целовал. Закрывал мне рот, не давал говорить. Гад!